Тех, хворавший норовом, прогнал его. Евграф вышел из дому мрачней тучи и с такой досадой шикнул на Никиту, что он понял. Все и навсегда для него было кончено. Он убежал прочь, сел в канаву, в ту самую канаву, через которую недавно перескочил на лошади, и дал волю горьким слезам. И правда, если с этого часу еще не все и не навсегда было кончено, то многое начиналось. Осенью Никиту отправили к тетке в большой волжский город учиться. Незадолго до его отъезда уехал Евграф на службу в Петербург, куда его вытребовал старший сын Карева, доктор Матвей Васильевич. Много позже обнаружилось, что Евграф сам подстроил докторское требование и бросил Каревых назло Василию Леонтичу, кровно его оскорбившему, когда он просил за Никиту. Прощание дядьки с Никитой было очень любезным, но ни словом, ни намеком Евграф не обнаружил перед питомцем причины своего ухода. Он только сказал: «Ты ведь теперь тоже не жилец здесь. Пойдет учение-мучение, замотаешься. Свет ты весь в дорожках да в тропах». Одна тропа открывалась Никите, и ступить на нее он не хотел. Как зародилось в нем томительное предчувствие неблагополучия, какой-то тяготы, ожидавшей его впереди, он не мог ни знать, ни думать об этом. Ему стало тоскливо, тревожно и немного боязно. Завязывалась судьба музыканта, его, Никитина, судьба, его инферно. Глава вторая. Первая гамма по школе Берио начинается со свободного, музыканты говорят, открытого, пустого, соль. Это четвертая, крайняя слева струна, басок. Потом идут ре, терция, ля, секунда, ми, квинта, слева направо. Все это прекрасно объяснено у Берио и запоминается без труда. Если левую руку обернуть ладонью к лицу и потом очень медленно, без напряжения, сжимать кулак, стараясь, чтобы мизинец прежде других пальцев коснулся ладони, то в какой-то момент кисть сама собою займет положение, которое она должна иметь на скрипичном грифе. Указательный палец считается первым, средний — вторым и так далее. Здесь в названии пальцев скрипачи расходятся с пианистами. Об этом тоже изложено у Берио, и, кроме того, Яков Моисеевич Гольдман записал Никите на особом клочке нотной бумаги: указательный — первый, средний — второй, безымянный — третий, мизинец — четвертый. Большой палец, как видно по этой записочке, в счет не входит. Он торчит у Никиты с левой стороны грифа, отогнувшись за гагулинкой, и от времени до времени Яков Моисеевич дает ему щелчка, чтобы он не торчал, чтобы держал гриф, чтобы гриф не ложился на Никитину ладонь, а палец не залезал бы на колок баска. Для того, чтобы начать играть, надо подумать. Подумать надо прежде всего о ногах. Становиться следует так, чтобы тяжесть тела падала на левую ступню. Правая нога, в сущности, простое украшение. Яков Моисеевич, поди, ничего не имел бы против, если бы правую Никитину ногу отрезала конка. Правую ногу нужно чуть-чуть выставить вперед с известной небрежностью. Ну вот, точь-в-точь так, будто она совсем лишняя. «Непроизвольно, непроизвольно!» — кричит Яков Моисеевич, подшибая Никитину коленку сзади ударом руки, как делают школьники. Что такое «непроизвольно», Никита не знает. Слово кажется ему зверским. Потом надо подумать о левой руке. Без левой-то руки не обойдешься. Небось, и Якову Моисеевичу было бы жалко, если бы, например, левую руку Никиты отрезала конка. Локоть левой руки должен приходиться против сердца. Но опираться локтем на грудь нельзя. Ему полагается свободно висеть в воздухе. Над ним проходит средняя линия нижней деки. То есть она должна проходить. У Никиты.